Душа твоя жемчужина реликвий, но увлекаясь мелкими пустыми, дар жизни бесценный и великий, на суету размениваешь ты. Земная жизнь отпущена в кредит. Какая польза овладеть всем миром, а вот душе бессмертной повредит. Какая польза овладеть всем миром, а вот душе бессмертной повредить. Нам власть дана не понукать другими, чтоб увлекать надменно за собой или владеть богатствами земными. Нам власть дана над собственной душой. Мы в этом мире словно на квартире. Земная жизнь отпущена в кредит. Какая польза овладеть всем миром, а вот душе бессмертной повредить. Боге будущность и помощь, и никому мы больше не нужны. На мировых часах уже за полночь, ни суеты под солнцем сочтены. Мы в этом мире словно на квартире. Земная жизнь отпущена в кредит. Какая польза овладеть всем миром, а вот душе бессмертной повредит. Какая польза овладеть всем миром, а вот душе бессмертной повредить.